Глава 68. Выждав сколько-то времени и видя, что самолет не возвращается, Чонкин оторвался от сосны и двинулся дальше. Он шел напрямую, не зная, куда и зачем, но зная, почему и откуда. Шел впервые, сознательно нарушив обязанности солдата и заключенного, впервые уклоняясь от уготованной ему судьбы. Пройдя через болото и колючий кустарник, оказался он на неширокой поляне, посреди которой лежало большое трухлявое дерево с обрубленными ветвями. Чонкин огляделся. Вокруг было тихо и мирно. Непуганный дятел долбил верхушку полуиссохшей сосны, и в осенней тоске где-то заливалась кукушка. Он сел на ствол трухлявого дерева, перемотал одну портянку, принялся за вторую. Вдруг зашевелились и затрещали кусты. «Медведь!» — обмирая, подумал Чонкин и с ботинком в руках вскочил на ноги. Кусты раздвинулись, и на поляне с расцарапанной щекой, с винтовкой и пустым вещмешком Чонкина появился Свинцов. Глядя на Чонкина из-под лобья, он приближался. Отступая вдоль дерева, Чонкин сбросил для удобства портянку и переложил ботинок из своей левой руки в правую. Ботинок, конечно, не граната, и против винтовки оружие слабое, но если бы залепить им удачно в лоб... — На, держи, — сказал Свинцов и кинул винтовку, как на ученье. Чонкин успел выронить ботинок и схватить винтовку, но ушиб большой палец. — И это держи. И у его ног плавно опустился пустой вещмешок. Свинцов сел на дерево и, трогая корявым пальцем царапину на щеке, кратко объяснил свое поведение. — Думал, и я от них убечь. И криво усмехнулся. — Надоели. Было как-то странно, чудно, непонятно. Обдумывая происшедшее, Чонкин подобрал портянку, сел поудаль от Свинцова. С одного конца портянка была совсем мокрая, с другого еще ничего. Отжав мокрый конец, он сухой приложил к ступне и стал пеленать ее, как ребенка. — Демаскируешь, — покрутил носом Свинцов. — Чего? — не понял Чонкин. — Мотай, — говорю, — скорее, а то нас с тобой тут унюхают. — А, — сказал Чонкин и, приняв слова Свинцова всерьез, заторопился. Покончив с портянкой, натянул ботинок, поглядел на него критически, надолго не хватит. Свинцов достал папиросы, одну протянул Чонкину, и тот взял ее осторожно, все еще опасаясь подвоха. Закурили. — Ну что, — сказал Свинцов, помолчав, — далее вместе пойдем, или же каждый поврось? — Куда идти-то? Грустно вздохнул Чонкин. — Куда? — переспросил Свинцов. — Да по лесам будем шататься. Поглубже зайдем, салаш построим и станем жить на воле, как хищники. А чего? Свинцов вскинул голову. — Оружие есть, патроны есть, дичь всяческой настреляем. Грибов, ягод насушим, компот варить будем. Компот любишь? — Компот? Чонкин посмотрел на Свинцова, как на придурка. — Надо же! — покрутил головой. — Компот, говорит. — Да для компота же сахар нужен. — От сахара зубы болят, — возразил Свинцов, усмехаясь. — А вот, конечно, бы соли да табачку да спичек запасти надо. Ну, ничего. До красного дочапаем, там поглядим. Ежели все спокойно, забежишь к Нюрке, на первое время чего надо возьмешь. Ну, побалуешь с ней напоследок. Оставаться не советую, поймают. Согласны? Насчет всего прочего Чонкин еще не обдумал, а встретиться с Нюрой хоть ненадолго желалось ему, даже очень. Вечерело, когда приблизились к Красному. Оставив винтовку Свинцову, Чонкин вышел из лесу с пустым вещмешком. Пройдя часть пути берегом Тёпы, поднялся он к стоявшим на отшибе амбарам и за ними долго таился. Однако из-за амбаров ни черта не было видно. Перебежал к Нюриной избе, ткнулся в дверь. Заперта. Хотел было сунуться за ключом под половицу, да, услыхав отдаленные голоса, вгляделся и увидел, что в сумерках возле конторы снова народ сгустился, а на дороге, покрытая пылью, стоит легковая машина. Неужели обратно митинг? — подумал Чонкин и, раздираемый опасным для него любопытством, двинулся сперва к забору, потом к избе Гладышева и короткой перебежкой к машине, а уж от нее к конторе. Народ стоял тесно сомкнувшись. Чонкин привстал на цыпочки, выдвинул вперед подбородок и раскрыл рот. На крыльце конторы худой длинный немец в черном мундире и в очках размахивал руками, выкрикивая: «Крестьяне! Победоносная германская армия пришла к вам на помощь и навсегда освободила вас от власти большевиков! Евреи и комиссар никогда больше не будут вас грабить! Германское верховное командование надеется, что вы с благодарностью встретите своих освободителей и добровольно сдадите излишки продуктов нашим уполномоченным!» Широко расставив ноги впереди всех в своей широкополой соломенной шляпе, стоял Кузьма Гладышев. «Правильно!» — говорил он в нужных местах, ударяя в ладоши. Чонкин попятился назад к машине и, никем не замеченный, покинул деревню.